Глава 8. Я с улыбкой смотрел на матерящегося Эдика и чувствовал, как расслабляется мое тело. Как-то до этого момента не обращал внимания, но переживание за друга все-таки висело на моих плечах неким грузом. Пускай я считал, что он не прав и на его месте поступил бы по-другому, но мерзкий был мне дорог, и это само по себе было достаточным, чтобы беспокоиться о нем при любых обстоятельствах. Наверное, на этом и держится настоящая дружба. По крайней мере, я верю в то, что и мои друзья также искренне переживают за меня. «Все хорошо?» — уточнил я, увидев, что Эдик убирает телефон в карман. «Нашлась пропажа?» «Ненадолго», — мрачно пообещал полковник. «Сейчас я сам его хоронить буду, чтобы больше никто не нашел». «Так что случилось?» — спросил Мирон. «И куда ехать?» «Рули к Останкинскому пруду», — мрачно ответил Эдик. «Утверждает, что у него в драке телефон повредился и теперь зарядку не держит. Вот салоны связи открылись, он пауэрбэнк с проводом купил и теперь разговаривать может. Ну что за детство?» «Почему детство?» — не понял Мирон. «Нам и вправду вчера досталось. Может, и сломался, дурное дело нехитрое». «А зачем было сбегать из квартиры? Что, нельзя было предупредить? Он не понимает, в чьем обществе провел ночь?» Выдохнул Эдик и возмущенно посмотрел мне прямо в глаза. «Чего ты улыбаешься?» «Эдик», — протянул я, — «несчастный ты человек. Это ты живешь и дышишь работой, а мы не такие. Мерзкому плевать, кем ты считаешь бедную девушку. Она просто ему понравилась, я уж не знаю, в каком именно месте и с какими мыслями, но понравилась, и он просто решил провести с ней время. Почему он должен был тебе докладываться?» «Ага», — добавил Мирон, заруливая на стоянку. «Я ему еще про любопытных призраков и домовых расскажу, а потом к Мосе отведу артефактов защитных купить». «Отведи, отведи», — пробурчал Эдик. «Вылетит твой друг из служебки, как футбольный мячик. Никодим такую наглость долго терпеть не станет». «Да не в этом вопрос», — продолжал наседать я на полковника. «Станет, не станет, это частности. Вот ты мне ответь теперь, какого павиана ты всех взбаламутил? У тебя подчиненный майором работает, скоро тебя на пенсию отправит. В чем проблема-то? Что он не доложил о своих перемещениях? Ты что, реально давал ему такое указание?» Мы остановились на парковке напротив одного из входов на ВВЦ. «Ничего я не давал», — пробурчал Эдик, выбираясь из машины на улицу. «Но ты правильно говоришь, он уже давно не мальчик. Должен понимать, где и с кем он проводит время. Тем более, что на связи надо быть круглосуточно». «Начинается», — страдальчески закатил глаза Мирон. «Таким макаром мерзкий уволится через полгода. И я буду первый, кто станет его на это уговаривать. Что у вас за привычки пошли на госслужбе всех и всегда контролировать? О доходах отчитайся, о передвижениях сообщи, место отпуска согласуй. Ходят слухи, что в некоторых органах надо рапортом докладывать, даже если любовницу завел». «Это все делается для их же блага», — казенным тоном попытался отбиться от нападок полковник. «Что вы говорите?» — всплеснул руками Мирон. «Бедные люди. Они живут и не знают, что их контролируют для их же блага. А ничего, что крепостное право отменили. Я тебе больше скажу, полковник, его очень давно отменили». «Вот когда уволится, тогда и посмотрим, где ему лучше будет», — сварливо заметил Эдик. «А пока что он мой подчиненный. И не забывайте, что девушка, в обществе которой он красотами Москвы любуется, подозреваемая». «Ай, ладно тебе», — махнул рукой Мирон. «Может, у них уже все сладилось, тогда мерзкому наверняка ничего не угрожает». Мы прошли на территорию ВВЦ, и Эдик, не переставая что-то ворчать и бурчать себе под нос, повел нас к павильону одного из кафе, притаившегося в тени раскидистой ивы. Максим с Ниной сидели за одним из столиков открытой веранды, наслаждаясь соком из высоких стаканов. Глядя на них, я почувствовал нарастающее бурчание в животе. Ну да, позавтракать-то не дали. Впрочем, как и выспаться. «Нет, вы посмотрите!» Начал опять закипать Эдик, обращаясь ко мне с Мироном. «Сидят, голубки!» «Тихо, тихо, тихо!» Ухватил я за локоть полковника. «Я думал, что тебе вполне хватило вампиров, чтобы выпустить пар. Успокойся, все хорошо. Сидят, убегать не собираются. Устраивать вендетту не обязательно». Мирон захихикал, а потом помахал рукой официантке, уже с тревогой наблюдавшей за нашей троицей. «Девушка, а можно нам 3 капучино? Все с корицей. И мне еще дополнительно тройной эспрессо». Он без лишних церемоний взял стул с соседнего столика и бухнулся рядом с Максимом. Мы с Эдиком подошли и сели напротив. Эдик был злой, но все-таки старался держать себя в руках, вняв моим аргументом про общественное место. «Ну что ж вы, дети мои!» — заунывным голосом начал Мирон, не переставая улыбаться. «Пошли гулять, родители не предупредили. А мы, между прочим, волнуемся». «Вообще-то я думала, что Максим вполне взрослый и самостоятельный мужчина. В няньках не нуждается», — ответила Нина, сдувая со лба челку. «Кто? Максимка?» — продолжал ерничать Мирон. «Да вы что, девушка? Ему сигареты до сих пор без паспорта не продают. Он у нас девственник практически». И резко меняя тон и выражение лица, добавил. «По крайней мере, в отношении с вампирами». Мерзкому такая постановка вопроса не понравилась. Он скривился и даже уже собрался что-то сказать, но девушка его опередила. «Не переживайте, он вполне себе полноценный мужчина. Я в этом убедилась». За столиком повисла неловкая пауза, вызванная в том числе и официанткой, которая принесла заказанный Мироном кофе. Максим смотрел на Эдика, возможно, ожидая продолжения разноса, начатого по телефону. А Нина просто переводила взгляд с каждого из нас по очереди. «Нина, давайте все-таки немножко определимся и расставим акценты», — мягко сказал я, понимая, что реакция девушки сейчас может быть непредсказуемой. «Контериил ищет дочь князя Грабецкого. Вы-то здесь при чем?» Мой вопрос оказался неожиданностью для всех. Мирон подавился кофе, который только что мирно потягивал через трубочку. Эдик закашлялся сигаретным дымом от только что прикуренной сигареты. А Мерзкий тихо ойкнул и как-то странно посмотрел на девушку. «Нина, вы кто угодно, но только не дочь князя Грабецкого», — продолжал я тем временем. «Поэтому лично у меня к вам длинный список вопросов, первый из которых — знаете ли вы, где настоящая Нина Грабецкая и почему вас принимают за нее?» Девушка смотрела на меня, улыбаясь, но в глазах ее плясала сложная гамма удивления, настороженности и злобы. Я напрягся, опасаясь, что девушка может попытаться выкинуть какую-нибудь глупость. Но Нина сидела спокойно, продолжая сверлить меня своими красивыми глазками. «Что значит не дочь Грабецкого?» Прокашлялся, наконец, Эдик. «Андрей, с чего такие выводы?» «Все очень просто», — пожал я плечами. «Во-первых, она безумно боится поездки к так называемому папеньке. С одной стороны, это не аргумент, понимаю. Мало ли какие там семейные отношения. А с другой, она именно боится князя, а не злится на него или, например, обижается. Почему? Может быть, догадывается, что с ней сделают, когда вскроется обман?» Я взял со стола чашку с остывающим напитком и сделал небольшой глоток, внимательно наблюдая за реакцией Нины. «А глазки-то забегали. Вот и затравленность какая-то в них сквозить начинает. Во-вторых, и князь, и Контериил говорили про неконтролируемую жажду крови и приступы агрессии. Если б дело было именно так, то наша помощь этой красавице вчера так и не понадобилась. Она сорвалась бы гораздо раньше, чем мы бы успели прийти к ней на помощь». «Пока все аргументы достаточно зыбкие», — хищно улыбнулась девушка. Она явно умела владеть собой и чувствовала себя сейчас вполне комфортно, находясь в компании четырех мужчин. Причем трое из них смотрели на нее явно враждебно, и только Максим выглядел немного растерянным. «Ну, простите», — улыбнулся я в ответ девушке. «Люблю детективы, но на Эркюле Пуаро тяну мало. И все-таки складывать кусочки пазла в единый рисунок иногда получается». Я улыбнулся еще раз. Эдик молчал, но напряженно сопел, видимо, пытаясь понять, что еще он мог упустить, раз не пришел к таким же выводам, что и я. Мирон сосредоточенно вытирал салфетками испачканные штаны и поверхность столика, а Мерзкий просто смотрел на меня, как будто не веря, что я только что произнес все им услышанное. «Так вот», — решил не затягивать я театральную паузу. «Лекарство от вампирской жажды, приобретенное в лавке Моси, известно в определенных кругах фармацевта и исследователя, а также скупщика краденого и торговца всеми возможными запрещенными предметами», не удержался от комментария полковник. «Я думаю, что князь Грабецкий прекрасно осведомлен о том, кто такой Мося, и если бы его средство действовало на дочку, то проблема разрешилась бы сама собой. И я крупно сомневаюсь, что такой вариант не приходил в голову ему или кому-то из его близких. Но князь в разговоре со мной сказал, что его дочке ничто не может помочь. Значит, вы, сударыня, подмена?» Естественно, что князь сказал мне немного не то и совсем другими словами, но Нина-то этого знать не могла. А я решил, что немного давануть на нее не помешает, пускай и чуть-чуть солгав при этом. «Вот теперь все». Удовлетворенно выдохнул я и сделал еще один глоток капучино. «У меня аргументы закончились». «Максим», — внезапно обратилась девушка к Мерзкому. «Давай уйдем отсюда, пожалуйста». «Сидеть», — включил большого начальника Эдик. «Мы вообще-то только начали беседовать». Эдик сопроводил свою команду еще и ментальным давлением, причем явно немного переборщил. Глаза Мерзкого, как самого незащищенного из нас, подернулись дымкой, и он застыл таким оловянным болванчиком. «Что вы с ним сделали?» — скрикнула Нина, прижимаясь к Максиму, а Эдик, осознав свою ошибку, только пробурчал. «Понаберут по объявлению ни опыта, ни навыков. Один гонор!» Я ухмыльнулся, решив не напоминать полковнику, что вообще-то он сам предложил Мерзкому перевод, а потом еще и посодействовал ускорению этого процесса. А Эдик щелкнул пальцами, и наш друг вернулся в нормальное состояние. Он обвел всех немного ошеломленным взглядом, а затем обратился к Нине. «Все, что сказал Андрей, правда? Ты действительно не дочь князя? А все, что рассказывала мне ночью, выдумки?» Нина вздохнула, обвела нас троих ненавидящим взглядом, а потом улыбнулась Максу виноватой улыбкой. «Я не дочь Грабецкого, это правда. Но и все, что я рассказывала тебе, тоже правда. Это сложно». «А вы попробуйте нам объяснить». Откинулся я на спинку стула, закуривая. Стул опасно заскрипел, но все-таки выдержал мою тушу. «Мы постараемся понять, да и времени свободного пока хватает». «Нина Грабецкая — моя подруга. Она сбежала от отца, потому что он проводил над ней какие-то чудовищные эксперименты. А меня попросила помочь ей замести следы, попользоваться ее банковскими картами, телефоном. Контерил никогда не видел Нину, потому что князь прятал дочь от посторонних в каком-то подвале, где измывался над ней. И поэтому, когда он отследил места, где я расплачивалась картами, а потом достал записи с камер видеонаблюдения, то решил, что Нина — это я». Девушка обвела нас всех тревожным взглядом, ожидая реакции, но мы молчали, переваривая услышанное. «Хорошо». Мой друг был взбешен, но я видел, как он старательно сдерживает свои эмоции. «А зовут-то тебя хотя бы как?» «Нина», — улыбнулась девушка. «Нина Панталина. Мы с Грабецкой в баре познакомились, здесь недалеко. Я туда ходила иногда пиво выпить, очень уж оно там вкусное. А потом, когда узнала про вампиров, ведьм и все остальное, то оказалось, что это вампирский бар. Там и кровь купить можно, если очень необходимо». «Чего?» — выпучил глаза Эдик. «Девочка, ты ничего не путаешь? Бар для вампиров?» «Не все знает наша хваленая безопасность», — рассмеялся Мирон. «Нормальный, кстати, барешник. Мы там были с Андрюхой. Действительно, пиво вкусное наливают. Дорого, конечно, но оно того стоит. И Тёма, который владелец бара, вполне себе нормальный парень. Ну, вернее, он не человек, а вампир, конечно. Но ничего так, поговорить за жизнь можно». «Сожгу вместе с обитателями», — мрачно пообещал Эдик, но я осек его. «Э, а пиво мы где брать будем? Так-то оно денег стоит, а Тёма нам бесплатно наливает. Да и нормально там все, мы с Мироном регулярно проверяем». Мирон хохотнул, а Эдик страдальчески закатил глаза, но продолжать спор не стал. «То есть ты изначально человеком была?» — продолжал допытываться до девушки Мерзкий. «Ну да», — кивнула Нина. «А потом я с парнем познакомилась, а он меня и сделал такой». Она тряхнула челкой и с вызовом посмотрела на Макса. «Ну а почему нет?» — она тронула его за руку. «Тебе разве было плохо со мной? А я буду такой всегда, молодой, красивой, не знающий болезней». «Вот только вечно голодный», — скептически заметил Мирон, а потом демонстративно достал из-за пазухи серебряный арбалетный болт и начал вычищать острием грязь из-под ногтей. «В один прекрасный день тебя накроет ломка, и ты вонзишь свои клыки в того, кто будет рядом». «Вот-вот», — подхватил я, — «и меня совсем не устраивает вариант, что этим кем-то станет Максим». «Я регулярно принимаю средства от жажды», — горячо возразила мне Нина. «И мне совсем не хочется крови». «Да-да-да», — скептически заметил Мирон. «Я тоже читал в книжках, что приручают волков, и они любят своих хозяев. До первого голода. Ты вампир, он человек. Все, на этом грустном факте love story должна закончиться». «Вот давай я с этим как-нибудь сам разберусь», — мрачно заметил Мерзкий. «Без лишних советчиков». «Макс, ты пойми», — начал было мой напарник, но я перебил его вопросом, который сейчас показался мне более значимым. «Нина, «А кого ты тогда искала в нашем районе?» Поймал я взгляд девушки. «Ты сказала тогда, что не выпила лекарство, потому что оно мешает твоему настрою на сестру. Что ты там делала?» «Я искала дочку Грабецкого», — негромко ответила Нина, опустив глаза. «Я могу чувствовать ее ауру, так же, как и она мою, если мы не очень далеко друг от друга». Эдик едва слышно хмыкнул, и я сделал вид, что не услышал реакцию полковника. Мирон с Мерзким явно ничего не поняли, у них такого опыта общения с вампирами нет. А вот мне было прекрасно известно, в результате каких забав между ними возникает такая ментальная связь. Да уж, Максу об этом, думаю, тоже пока знать не следует. «Я испугалась», — продолжала тем временем Нина, «и хотела найти ее, чтобы она как-то разрулила вопрос с отцом. Я согласилась помочь ей только ради денег». «Тяжелое детство?» — язвительно спросил Мироха, но девушка уже никого не слышала. Ее несло. «Я боюсь князя. Я очень боюсь, что меня в любой момент могут отвести к нему силой. А как он отреагирует на подмену, предсказать невозможно. Нина говорила, что ее родич крайне вспыльчив и никогда не прощает обмана. А я не хочу умирать, не хочу!» Девушку внезапно начала бить истерика. Максим обнял ее, начал гладить по голове, но его подруга лишь вздрагивала и отталкивала от себя руки молодого человека. Нетвердым шагом к столику приблизилась официантка и, глядя почему-то на меня с опаской, спросила: «Может быть, девушке стоит умыться? Позвольте, я провожу ее в туалет». «Не стоит. Она уже мылась в этом месяце», — неловко пошутил Мирон. «Красавица, организуй-ка нам лучше еще кофейку, хорошо? А девушке мороженого принеси, какого-нибудь красненького». И сам же захихикал над своим приколом, не обращая внимания, что официантке он абсолютно непонятен. Сотрудница кафе посмотрела на нас странным взглядом и ушла обратно в сторону кухни. «Может, и правда макароны какие-нибудь с котлетой заказать? Когда еще домой попадем со всеми этими рассказами?» «Опа-на!» — оживился друг Мироха, глядя мне за спину. «По-моему, они к нам идут». Я оглянулся. По пустынной ввиду раннего часа дорожки в нашем направлении вышагивало аж четверо полицейских. Меня как-то сразу смутило, что их четверо. Я, конечно, не сильно разбираюсь в организации патрульно-постовой службы, но мне всегда казалось, что полицейские ходят по трое или по двое. По трое — это какие-то особенные товарищи. Они имеют голодный и слегка зашуганный вид, и, по мнению москвичей, охраняют не метро, а самих себя. Чтобы какая-нибудь сердобольная молодка не унесла их домой и не закормила борщом до беременности и законного брака. Двое таких богатырей маловато, их могут под мышку взять и унести, а вот троих сразу спереть сложно. Лишний, он же третий, может тревогу поднять или за ногу ухватиться, уговаривая не бросать его одного на такой людной станции. А вот по улицам ходят товарищи поопытнее, они уже ничего не боятся. Накормить их никто не порывается, поэтому и берегут покой граждан в составе тактических двоек. Так, к чему я это? Четверо как-то выбиваются из шаблона, особенно с учетом наличия у двоих из них автоматов. «Да сидите вы!» — махнул рукой Эдик, едва мазнув в сторону постовых. Типичная реакция полковника спецслужбы с ксивой в кармане. Но логичная она будет только в том случае, если это действительно полицейские. А тут четверо со стволами. Вдруг это Контариил решил выполнить приказ своего шефа, так сказать, проявив фантазию? «Мирон, переговори с ними», — просил я напарника. Мой друг легко перепрыгнул через ограждение летней веранды, но завязать непринужденную беседу у него почему-то не получилось. «На землю! Стоять! Руки покажи!» Заорали в разнобой наши гости, падая на землю и передергивая затворы. «Блин, надо же было хоть салатик заказать! Я так есть хочу!»